Глава 18. Было больно. Очень больно. Болело все тело, и я чувствовал, как болят ноги и руки, и как трудно дышать. Пришло понимание, что позвоночник цел, и это меня успокоило. С трудом я открыл глаза. Было светло. Попробовал поднять голову, но сразу стало так хреново, что лучше бы я в себя не приходил. Контузия, что же еще? Да уж, припечатало основательно. Попробовал повернуться на бок, и меня вырвало. Открыл глаза. Рядом сидели и лежали мои бойцы, не больше десятка. Рядом крутился Воропаев. «Воропаев!» — через силу выдавил я. Вместо голоса раздался хрип, и стало так больно в ребрах. Да, похоже, сломаны ребра. Ой, как больно! Но тот услышал. «Товарищ капитан очнулся и наклонился ко мне. Что вы говорите?» «Сколько? Сколько вырвалось?» 8 нас, 3 ранено. А где остальные?» «Как немцы стали из минометов бить, отступили в лес, а вас ранило. Товарищ лейтенант побежал вас выручать, и мы с ним. Вот 8 человек и ушло. Где остальные, пока не знаю». На дальнейшее общение сил не хватило. Опять накатила темнота, притупив боль и муки совести. Когда я снова пришел в себя, было темно. Рядом сидел Виктор с перевязанной грязным бинтом грудью. Он был очень бледным. Увидев, что я открыл глаза, он слабо улыбнулся. «Привет, капитан. Вот видишь, мы прорвались. Я не верил, но тебе везет». Он замолчал, видимо, собираясь силами. Потом тихо прошептал. «Скажи, Сергей, кто ты? Мне недолго осталось, до наших живым не дойду». «Витя, что ты хочешь услышать?» «Ты слишком много знаешь. Скажи, мы победим?» «Да. Если бы я не вмешался, то в 45-м году. Теперь, надеюсь, пораньше». Он хрипло закашлялся, и через кашель я услышал смех. «Ты из будущего». Киселев так и думал. «Тебе легче стало?» «Немного. Жаль, не доживу до победы, но все равно хорошо, что с потомком встретился. Кем ты там был? Чем занимался?» «Разведка морской пехоты. Тем же самым и занимался. Воевал, уничтожал, взрывал». Виктор вновь замолчал и потом выдал фразу, за которую мне стало очень стыдно. «Если вы такие, значит, мы не зря умираем. Значит, есть смысл и есть ради чего жить». Парень умирал у меня на глазах, и мне было стыдно за нас, за наш мир, за то, что мы загадили память о таких вот ребятах, которые шли на смерть как на работу, за то, что мы пропили, прогуляли, промотали все, что они добывали кровавым потом. Сейчас, находясь в этом лесу, я испытывал бессилие от своей слабости. Рядом умирал человек, который мне прикрывал спину и вытащил из-под огня, с которым мы сроднились. Я, мнивший себя вершителем судеб, был бессилен помочь этому хорошему человеку и не мог помочь тому же Вяткину или Воропаеву, которые возились с ним вдалеке возле небольшого бездымного костерка. Я не мог помочь Супонину, Малому и остальным бойцам. Они все были практически обречены. Сколько их было таких безвестных, выполнивших свой долг до последнего. Мне открылась истина, что они как раз и есть совесть нашего народа. Костяк, на котором все держится. Ведь они и у нас были такие люди. Я ведь знал и видел, я с ними воевал рядом. Сколько таких вот Вяткиных, Супониных спивались, бросали все и, переступив через себя, выходили на рынок торговать, потому что дома были дети, и их нужно было кормить. Что же с нами стало? Мы доигрались в мнимую, навязанную нам вседозволенность и потеряли свой мир. Витя, так и не узнал его фамилию, все равно не скажет, закрыл глаза и заснул или потерял сознание. На меня наскочил неугомонный и взбудораженный Воропаев. «Товарищ капитан, тут прибор ваш дергается и дребезжит, аж страшно поначалу». И протягивает мне мою радиостанцию, которая только вчера вечером, когда мы приблизились к лесу, была включена. На ней был активирован канал цифрового зашифрованного вызова. И вот станция получила код активации и нас и стала вызывать. Включив декодер, я ответил на вызов. «База вызывает Феникса. База вызывает Феникса». Нажал кнопку, ответил. «База, Феникс на связи!» Радостный визг в эфире известил о том, что мне рады и что нас ждут. «Сереженька, как ты там?» «Так, зацепило немного». «База, у нас много раненых, есть и тяжелые, нужна немедленная помощь». Тон из радостного сразу стал деловым и озабоченным. «Где вы находитесь?» «Пока не знаю, попробуйте нас запеленговать». «Сережа, включи маяк, попытаюсь вас засечь». Прошло 10 томительных минут. «База вызывает Феникса. Вы на расстоянии 8 километров от портала». «Хорошо, дорогая, сейчас организую марш-бросок. Готовь Марину и операционную. У нас несколько тяжелых. Еще нужны еда и боеприпасы для нашего оружия». Закончив сеанс связи, я подозвал Вяткина. «Фрол Степанович, нужно поднять всех и пройти 8 километров на юг. Там будет медицинская помощь, продукты и боеприпасы. Подготовь носилки для тяжелораненых». Это звучало невероятно, но люди привыкли мне верить и по многим недоговоркам считали меня очень необычным человеком. Подтверждением тому были мои озарения и необычные словечки. Минут через 40 мы двинулись медленно и с трудом, но целенаправленно. У людей появилась цель. Нам понадобилось 3 часа, чтобы пройти эти 8 километров. Меня тоже несли, идти я пока не мог. По ходу дела стал узнавать места. Прошел месяц, а сколько всего произошло. Вскоре в радиопередатчике раздался вызов. «Феникс, это база. Вижу группу вооруженных людей в советской форме». «База, это Феникс. Это мы. Можете выходить». Вызвал Вяткина, я объяснил ему, что скоро мы встретим своих людей, и не стоит нервничать. Это было зрелище. Ради этого можно было и побегать по полям войны. Из-за кустов выскочили 2 женщины, облаченные в бронежилеты с автоматами наперевес. «Сереженька!» Светка стала бегать от солдата к солдату, вглядываясь в лица, стараясь узнать меня. Вскоре она наткнулась на меня и стала обнимать и плакать. «У-у-у!» — завыл я. «Осторожно, ребра!» Подбежала Маринка, но я погнал ее к Витьке. Усталые бойцы аккуратно положили носилки и обалдело стали рассматривать носящихся вокруг них женщин в бронежилетах и касках. «Надо ему сначала помочь. Давай по тяжелым, а потом и до меня дело дойдет». Марина кивнула в знак согласия и занялась тяжелыми. Знает, что больше всего народа умирает не от ран, а от потери крови и не своевременно оказанной помощи. Склонившись над Виктором, она недолго с ним занималась. Лицо у нее закаменело, и она пересела к другому бойцу. Последним оказался я. Светлана все это время бдительно смотрела по сторонам. 2 бойцов с трофейными пулеметами она отрядила на фланге. Тут сказывалось ее военное образование и опыт командования личным составом. Когда Марина стала заниматься мной, я ее осторожно спросил про Виктора и по глазам понял, что все плохо. «Марина, сделай что-нибудь. Он мне жизнь спас. Пожалуйста». «Сережа, ты воевал, знаешь, что это такое. Нужна операция. А я всего лишь педиатр, и опыта таких операций нет». «Но ты же ребят в Севастополе лечила. Попробуй. Это очень важно». «Я попробую, Сережа. Попробую. Как мне надоела эта война. Его надо к нам в бункер процедурно». «Хорошо, сейчас организуем. Что с другими?» «Тяжело, но излечимо. Запущенное ранение, начало гангрены. Но я помню, как антибиотики поначалу на людей действовали. Так что я не волнуюсь. А вот у лейтенанта проникающее ранение грудной клетки. Как он до сих пор жив, не понимаю». «Ты иди в бункер и готовься. Сейчас объясню людям все. И все будем в бункере». «Сережа, ты уверен?» «Марина, я не могу бросить их тут. Тут остались лучшие, кто не испугался. Тем более нашему затворничеству все равно должен прийти конец. И лучше это делать с верными людьми, нежели надеяться на честность руководства СССР». «Воропаев». Тот только и ждал команды. «Я, товарищ капитан. Вызови Вяткина и готов народ к движению. Времени мало». «Есть, сейчас сделаю». Фрол Степанович обратился к Вяткину. «Тут рядом есть укрытие, где нас никто не достанет. Ничего не удивляйтесь, потом все объясню. Виктору срочно нужно делать операцию. Так что собирай всех и движемся ко входу в бункер». «Понятно, сейчас сделаем». Чуть помедлив он спросил. «Это ваша жена, товарищ капитан?» И кивнул в сторону Светланы, которая инструктировала Супонина по порядку передвижения. Дождавшись ответного кивка, он продолжил. «Серьезная женщина. Умеет командовать». Так она звание капитана имеет. Военное училище закончила и бойцами командовала. Так что трудновато иногда в семейной жизни приходится. Вы-то как, товарищ капитан? Да отлежаться пару деньков и все. Пришли ко мне малого с Мироновым. Через 3 минуты подошли оба наших снайпера. Семен, женщины принесли боеприпасы и еду. Вы из нас сейчас самые подвижные, поэтому от вас потребуется сгонять к Днепру и попробовать поискать остатки нашего отряда. Нельзя своих бросать. Послать больше некого. А ты охотник, лес лучше всех здесь чувствуешь. И главное, ни в коем случае не попади в плен живым. Ни ты, ни Миронов. Если узнают про нас и хуже того захватят, то стране будет нанесен очень большой вред. Почему, я потом объясню. Малой ухмыльнулся. Да понятно, товарищ капитан. Давно было видно, что вы не из простых. Ни вы, ни товарищ лейтенант. Да ваше устройство, что немцам по радио общаться мешает, мы видели. Хорошо, что понимаешь. Если здесь никого не найдете, забазируйтесь и ждите меня или кого-то из нашего отряда. Да, и возьми мой камуфляж, он тебе нужнее будет. С кряхтением удалось стянуть с себя маск-костюм кикимору. Получив боеприпасы и продукты, снайперы растворились в лесу. Минут через 20 мы подошли к порталу. После некоторых пояснений бойцы аккуратно поднялись по спущенной стремянке и попали в бункер. Я не исключал возможности, что кто-то из моих бойцов специально приставлен ко мне. Кто-то, кроме Виктора. Но если честно, то я устал, набегался. Надо было немного отдохнуть, но при этом оставались еще бойцы, которые должны ждать возле Днепра, в районе сбора. По моим планам, гостям пребывать в бункере не более 2-3 суток, за исключением тяжелораненых. Я принял горизонтальное положение и позволил наконец-то супруге заняться своим здоровьем. Дети, испугавшись новых людей в бункере, осторожно поглядывали из жилых боксов. При помощи Вяткина и Супонина Марина отнесла Виктора в процедурную и стала готовиться к трудной операции. Ее волнение понятно. Хирург считается специалистом высшей квалификации среди врачей. И такого достигают годами. А тут сложнейшая операция. Но это все, что я могу сделать для Виктора. Накормив всех и заставив большинство, кроме тех, кто помогал Марине в операции, отсыпаться, я решил провести серьезный разговор после отдыха. На этот день больше всего проблем выпало Марине. Операция была действительно трудная, и о результате говорить еще было очень рано. Когда все наконец-то отоспались и привели себя в порядок, собрались на ужин к компании. Я, взяв с собой Воропаева, пошел к установке. Тот ненадолго сбегал на ту сторону, узнать, появились ли наши разведчики. Но их, к сожалению, пока не было. Подавленные новыми впечатлениями люди ждали объяснения. Но никто не торопил. Уважают, значит, командира. И вот 3 человека сидят возле меня. Практически всех я знал не один день. Вместе воевали. Это те, кто остался. Остальные рассеяны по лесу. У вас, наверное, накопились вопросы. Сейчас я готов ответить и пояснить. Но запомните, то, что я сейчас скажу, навсегда изменит вашу жизнь. Даже за то, что вы были рядом со мной, вам может угрожать опасность. Вас будут преследовать всю жизнь. Может быть, и свои, и чужие. Не надо так на меня смотреть, Супонин. Я не предатель. Наоборот, судьба нашей Родины для меня важна не меньше, чем и для вас. Сейчас есть возможность уйти. Потом вы поймете, что уйти уже не сможете не потому, что вас будут удерживать насильно. Совесть, вот кто вас будет держать. Совесть и долг. Пауза затягивалась. Люди обдумывали мои слова, и у каждого было написано разное на лице. Воропаев восторженно и как-то одухотворенно ждал продолжения. Мне его жаль. Парня ждет большое разочарование. Может, только принадлежность к такой тайне компенсирует ему все неудобства. Вяткин, потирая раненую ногу, спокойно ждал продолжения. По-моему, он уже давно что-то подозревал, но как настоящий военный не лез ни в свои дела. Супонин. Вот где был крепкий орешек. Я не удивлюсь, если он был из кулаков. Есть в нем что-то такое мужицкое, хозяйственное. Но при этом, как боец, он был страшным и безжалостным. Когда ему что-то поручал, то был уверен, что все будет как положено. Вяткин, как старший по званию после меня, наконец-то подал голос. «Говорите, товарищ командир, куда деться, мы и так уже с вами. Я тут подумал, что вы так давно могли уйти, но оставались и воевали, как все. так что я с вами». «Хорошо. Все вы видели необычные устройства, оружие», выждав необходимую паузу, продолжил я и обратился к Супонину. «Скажи, Илья Федорович, тебе понравилась моя винтовка?» «Да, неплохая. В лесу не совсем пойдет, но против немцев в самый раз». «Так вот, эта винтовка разработана в 1993 году для спецназа, то есть войск специального назначения. Автомат ПП-2000 разработан в 2004 году, тоже для войск специального назначения. Что же касается и радиостанции, которую даже в том времени никто подслушать не мог, и радиосканера, и кучи всего остального. Все это вещи из будущего.